является Челленджера, то он сидел на дереве, ел какие-то фрукты и наслаждался жизнью. Впрочем, нам от него тоже кое-чего перепало. А главное, он ухитрился ослабить наши путы. Вы не удержались бы от смеха, глядя, как профессор восседает на дереве чуть не в обнимку со своим близнецом и распевает густым басом о звонкий колокол. Меня музыка, видите ли, настраивала обезьян на миролюбивый лад. Вы бы рассмеялись, а нам было не до смеху. Единственное, чем мы утешались, это мыслью, что вы на свободе избережете все наши записи и материалы. Мы лежали ничком на земле в высоких кустах, к которым лорд Рокстон вывел меня через трудом проходимые колючие заросли. Теперь, милый юноша, слушайте и удивляйтесь. Вы утверждаете, что, судя по некоторым признакам, костры и тому подобное, на плато существуют люди. Да, да. Я думаю, что да. А мы этих людей видели. Жалкий, запуганный народ. Да это неудивительно. По-видимому, людское племя занимает ту часть плато, где пещеры, а обезьянье — другую. И между обоими племенами идет борьба не на жизнь, а на смерть. Вчера человека-обезьяны захватили в плен 12 туземцев и приволокли к себе в город. Это сопровождалось такими криками и верещанием, что я просто ушам своим не верю. Дорога из зверье так их отделала когтями и зубами, что они еле передвигали ноги. Двоих тут же прикончили. В общем, зрелище было омерзительное. Мы просто не могли смотреть на них. Саммерли упал в обморок. Челленджер и тот еле выдержал. Опять до нас донеслось верещание взбудораженных человека-обезьян. Мерзких тварей, по выражению лорда Рокстона. Оно напоминало или потрескивание, или мелкую дробь кастаньет. До нас доберутся еще не так, думается. Бог мой, что нам пришлось испытать потом. Это какой-то кошмар. Вы помните бамбуковые заросли, где мы нашли скелет этого американца? Да, да. Так вот, они приходятся как раз под обезьяньим городом. А над обрывом у них расчищен настоящий плац для подобных церемоний. Несчастных пленников заставляют прыгать в пропасть поодиночке. И весь интерес заключается в том, разобьются ли они в лепешку или напорются на острый бамбук. Нас тоже потащили полюбоваться на это зрелище. Да, зрелище страшное, но вместе с тем захватывающее. Мы как зачарованные смотрели на эти прыжки, хотя каждый из нас думал, сейчас настанет моя очередь. И обезьян понять не так уж трудно, потому что они изъясняются главным образом знаками. И вот, следя за их переговорами, я решил, пора. Приходилось полагаться только на свои силы. От Саммерли толку никакого. Челленджер немногим лучше. Им удалось сойтись вместе на каких-нибудь несколько минут, и они тут же затеяли яростный спор по поводу научной классификации этих рыжих дьяволов. Один утверждал, что это яванские дриопитеки, другой называл их питекантропами. Просто рехнулись оба. Но у меня было совсем иное на уме. Только бы добраться до винтовок, а там мы им покажем. Тихо. Ну, ушли, что ли, эти твари? Мы прислушались к глубокой тишине леса, но ее ничто не нарушало, кроме щебетания птиц. И вот сегодня на рассвете я дал своему часовому здоровенного пинка в брюхо и примчался в лагерь. А что же будет с нашими профессорами? Надо выручать их. Правда, обезьяны могут укокошить их в отместку. Хотя Челленджера они могут и не тронуть, но за самого я выручаю. Честь обязывает нас или спасти товарищей, или разделить с ними их участь. А посему, дорогой мой, кайтесь в грехах, очищайте душу, ибо к вечеру ваша судьба будет решена. Этот человек был прирожденным вожаком. Чем ближе надвигалась на нас опасность, тем красочнее становилась его речь, тем ярче разгорались его холодные глаза. Он любил рисковать. Считал, что во всякой опасности есть своего рода спортивный интерес. Интерес жестокой игры человека с судьбой, где ставкой служит жизнь. Если бы не страх за товарищей, я бы не испытал ничего, кроме радости, идя за таким человеком на опасное дело. Смотрите, идут. Вон, за теми кустами. Сутулы, кривоногие. Они бежали гуськом, озираясь по сторонам, и то и дело касаясь земли своими длинными руками. Многие из них были вооружены дубинками, и на расстоянии эти широкогрудые существа сильно взмахивали на обросших волосами уродливых людей. С минуты я видел их совершенно отчетливо. Потом они скрылись. Лучше затаиться, пока они не перестанут рыскать по лесу. А потом, может быть, приберемся к ним в город и заставим их врасплох. Дадим им еще час на поиски, и тогда пойдем. Воспользовавшись этой отсрочкой, мы вскрыли одну из захваченных с собой банок и принялись завтракать. Когда же завтрак был окончен, мы взяли в обе руки по винтовке и с полными карманами патронов двинулись на выручку товарищей. Мы молча пробрались сквозь чащу и вышли на край обрыва неподалеку от нашей первой стоянки. В густом лесу это зверье может сделать с нами все, что угодно. Они нас видят, а мы их нет. Но на открытом месте дело другое, потому что мы бегаем гораздо быстрее. Вдоль края плато лес реже, оттуда мы и начнем наступление. Идите не спеша, смотрите в оба и держите винтовку наготове. И главное, помните, живьем в руки не даваться. Отстреливайтесь до последнего патрона. Вот вам мой последний совет, юноша. Лесная чаща, казалось, так и кишела человека-обезьянами. Их своеобразное пронзительное верещание то и дело долетало до нашего слуха. Мы бросались в кусты и отлеживались там до тех пор, пока эти звуки не затихали вдали. И нам понадобилось по меньшей мере 2 часа, чтобы добраться до обезьяньего города. Теперь он был близко. Я понял это по той осторожности, с какой шел лорд Рокстон. Вот он махнул мне рукой, приказывая лечь, а сам пополз дальше, но вскоре повернул обратно. Лицо его подергивалось от волнения. «Скорее, скорее! Только бы не опоздать!» Дрожа всем телом, я подполз к нему. Этого зрелища мне никогда не забыть. Перед нами расстилалась поляна шириной ярдов 100, покрытая вплоть до самого обрыва густой зеленой травой и невысоким папоротником. Эту поляну полукругом обступали деревья, усаженные в несколько ярусов странного вида домиками, свитыми из веток и листьев. У входов в них и на ближайших ветках сидели обезьяны, судя по их небольшим размерам, самки и детеныши обезьяньего племени. На открытом месте, недалеко от края плато, столпилось несколько сотен этих лохматых, рыжих существ. Все они без исключения были омерзительны. Обезьяны держались вместе, соблюдая какой-то порядок. Перед ними стояло несколько низкорослых, но очень пропорционально сложенных индейцев, кожа которых отливала бронзой в ярких лучах солнца. В этой маленькой кучке выделялась высокая, худая фигура белого человека. Понурая голова, сложенные на груди руки, все выражало ужас и полное отчаяние. Мы сейчас же узнали в нем профессора Саммерли. Правее, у самого края плато, стояли особняком еще 2 фигуры. Такие нелепые, что, увидев эту пару, я уже не мог оторвать от нее глаз. Один из них был наш товарищ, профессор Челленджер. Жалкие лохмотья, оставшиеся от его куртки, все еще держались на нем, но рубашка исчезла, будто ей не было, и борода его сливалась с густой порослью на могучей груди. Волосы, сильно отросшие за время наших странствований, черной гривой развивались по ветру. Рядом с Челленджером стоял его владыка, царек человека-обезьяньего племени, точная копия нашего профессора с поправкой лишь на рыжую масть. Разница сказывалась только в следующем. Низкий приплюснутый лоб человека-обезьяны представлял собой полный контраст великолепному черепу европейца. Царек взмахнул рукой. 2 человека-обезьяны схватили индейца и поволокли его к обрыву. Взмахнул еще раз. Чудовище подняли человека за руки и за ноги и, раскачав, швырнули его в пропасть. Сила взмаха была так велика, что несчастный описал дугу в воздухе, прежде чем камнем полететь вниз. Вся обезьянья толпа бросилась к обрыву, замерла там в напряженном молчании и вдруг разразилась ликующий крик. Обезьяны скакали, как одержимые, размахивали длинными волосатыми руками и выли от восторга. Потом они отхлынули от обрыва и построились прежним порядком в ожидании следующей жертвы. На этот раз настала очередь Саммерли. Двое часовых схватили его за руки и грубо толкнули вперед. Он трепыхался и бился, как цыпленок, которого тащат из курятника. Челленджер отчаянно зажестикулировал, обращаясь к обезьяньему царьку. Он просил, умолял, заклинал пощадить его товарища. Но обезьяна бесцеремонно оттолкнула своего двойника и замотала головой. Это было ее последнее сознательное движение. Рыжий царек мешком повалился на землю. Стреляй в толпу! Стреляй, не жалей пуль, сынок! Меня обуяла жажда крови. Я вскочил на ноги. Я выпускал пулю за пулей. Сначала из одной винтовки, потом из другой. Щелкал затворами, перезаряжая их, и все время кричал, не помня себя от какого-то яростного восторга. Вдвоем, стреляя из четырех винтовок, мы произвели страшное опустошение в рядах обезьян. Наши враги растерянно метались по поляне, ничего не понимая, не зная, куда деваться от неожиданно налетевшего на них вихря смерти. Они размахивали руками, визжали, падали, спотыкаясь о трупы. Потом, повинуясь инстинкту, толпой ринулись под защиту деревьев, и поляна, усеянная трупами убитых обезьян, опустела. Посередине ее стояла только маленькая кучка пленников. Быстрый ум Челленджера мигом оценил положение. Он схватил ошеломленного Саммерли за руку и, таща его за собой, побежал к нам. Но тут Саммерли совершенно обессилен. Он едва передвигал ноги. Между тем, человек и обезьяны уже успели оправиться от страха. Они рассыпались среди кустов, видимо, собираясь отрезать нам путь. Мы с Челленджером подхватили Саммерли под руки, а лорд Хокстон прикрывал наше отступление, посылая пулю за пулей в страшные оскаленные морды, то и дело выглядывавшие из кустарника. Примерно с милю, то и больше, эти твари с оглушительным визгом преследовали нас по пятам. Потом стали отставать, убедившись в нашем превосходстве и не желая больше попадать под метки пули лорда Рокстона. Добравшись наконец до лагеря, мы оглянулись назад и убедились, что теперь нас оставили в покое. По крайней мере, так нам казалось. Но это была ошибка. Мы успели только в изнеможении растянуться у источника посреди поляны, как вдруг за оградой послышались чьи-то быстрые шаги и тихие жалобные всхлипывания. Лорд Рокстон подбежал с винтовкой к завалу и выглянул наружу. Уткнувшись лицом в землю, лежали четыре медно-красные фигурки оставшихся в живых индейцев. Один из них встал, выразительно повел руками, очевидно, желая сказать, что лес вокруг нашего лагеря полон опасностей. Потом упал лорду Рокстону в ноги и прижался лицом к его коленям. Ну, это еще что такое? Нет, в самом деле, как же нам быть с этой публикой? Вставай, дружок, вставай. Оставь мой сапог в покое. О них тоже надо позаботиться. Вы всех нас вырвали из когтей смерти. Как это было сделано, боже мой! Я просто восхищаюсь вами! Изумительно, изумительно! Не только мы лично, но и весь ученый мир Европы останется у вас в неоплатном долгу. Скажу, не колеблясь, что гибель профессора Саммерли и профессора Челленджера пробила бы весьма заметную брешь в современной науке. Вы и наш юный друг заслуживаете всяческой похвалы. Всяческой. Как бы удивился ученый мир Европы, если бы он узрел в эту минуту свое любимое детище, свою надежду, всклокоченные волосы, голая грудь, лохмотья. А плод науки сидел, зажав между коленями открытую консервную банку и пальцами отправлял в рот большой кусок австралийской баранины. Индеец взглянул на него и снова припал к ногам лорда Рокстона. Не бойся, малыш, не бойся. Челленджер, это ваш вид привел индейцев в ужас. Да, и я не нахожу в этом ничего удивительного. Ну, дружок, успокойся. Это человек. Человек такой же, как мы. Однако, сэр. Ничего, профессор. Вы должны благодарить судьбу, что она наградила вас не совсем обычной внешностью. Если бы не ваше большое сходство с обезьяньим царьком... Довольно, лорд Джон Рокстон. Вы слишком много себе позволяете. Факт остается фактом. Прошу вас, сэр, перемените тему разговора. Ваши замечания совершенно неуместны и к делу не относятся. Нам надо решить, что делать с этими индейцами. По-видимому, придется доставить их домой. Но где они живут? Вот вопрос. На этот счет можете не сомневаться. Индейцы живут в пещерах, по ту сторону центрального озера. А, вот как? Да. Нашему юному другу известно, где находится их жилье. Это, вероятно, не так близко отсюда. Миль 20, не меньше. Я-то, во всяком случае, туда не доберусь. Вы слышите? Слышите? Эти твари все еще рыщут по нашим следам. И действительно, из темной лесной чащи до нас донеслось далекое верещание человека и обезьян. Индейцы снова начали подвывать от страха. Надо уходить отсюда. Как можно скорее. Юноша, вы поможете сами мне. Индейцы понесут вещи. Ну, пошли, пока они нас не заметили. Мы добежали до нашего убежища в кустах и спрятались там. Взволнованные крики человека и обезьян весь день доносились до нас со стороны нашего форта. Но сюда никто из них не добрался. И усталые беглецы, и белые, и краснокожие, наконец погрузились в долгий, крепкий сон. Вечером я почувствовал сквозь дремоту, что кто-то тянет меня за рукав. Мистер Меллоу. И, открыв глаза, увидел перед собой Челленджера. Мистер Меллоу. Да. Насколько мне известно, вы ведете дневник и рассчитываете со временем опубликовать его. Меня послали сюда в качестве репортера. Вот именно. Вы, вероятно, слыхали глупые намеки лорда Джона Рокстона, что, ну, что будто бы есть некоторое сходство между... Да, слыхал. Мне незачем вам говорить, что опубликование подобного вздора и вообще малейшая вольность в изложении событий будут для меня чрезвычайно оскорбительны. Я обещаю строго придерживаться фактов. Лорд Джон склонен предаваться всяким фантазиям, и ему ничего не стоит как-нибудь по-своему объяснить то уважение, которое даже самые некультурные расы питают к человеческому достоинству. Вам ясна моя мысль? Да, вполне. Так я полагаюсь на ваш такт. А этот обезьяний царек был весьма незаурядным существом. Необычайно внушительной внешности, такой разумный, не правда ли? Весьма достойная личность. И профессор, видимо, успокоившись, снова улегся спать. Сон не помог нам восстановить силы после страшных волнений и голодовки предыдущего дня. И утром мы решили посидеть здесь еще часа два, подкрепиться завтраком, что было крайне необходимо, а потом отправиться в путь через все плато и выйти к пещерам на тот берег центрального озера, где, по моим наблюдениям, жили люди. Надеюсь, что спасенные нами индейцы замолвят за нас слово. Я очень рассчитываю на хороший прием со стороны их соплеменников. И после такого путешествия страна Мэп-Уайт еще больше приоткроет перед нами свои тайны. И цель нашей экспедиции будет достигнута, и долг обяжет нас как можно скорее поведать всему цивилизованному миру о сделанных нами удивительных открытиях. Индейцы живо переговаривались между собой на незнакомом нам языке, но мы все же поняли, что их племя называется Акама. Они произнесли это слово несколько раз подряд, показывая друг на друга. Потом замахали стиснутыми кулаками в сторону леса, дрожа от страха и ненависти. Что вы о них скажете, Челленджер? Для меня ясно только одно. Вон тот юноша с выбритым лбом. Их вождь. Гордость и независимость сквозили в каждом движении юноши. И когда Челленджер положил свою огромную лапищу ему на голову, тот отпрянул от него, как пришпоренный конь, и, гневно сверкнув черными глазами, приложил ладонь к груди. Маретас! Маретас! Маретас! Маретас! Маретас! Маретас! Развитый череп, лицевой угол и некоторые другие признаки говорят о том, что это племя не может быть отнесено к низшей расе. Мы должны отвести ему место впереди многих других племен Южной Америки. Я твердо уверен, что здесь, на плато, возникновение и развитие этого племени были бы невозможны. Но ведь и человека-обезьян отделяет огромная пропасть от сохранившихся здесь доисторических животных. Следовательно, они тоже не могли появиться и эволюционировать в стране Мэпл Уайта. Откуда же они взялись? С неба, что ли, свалились? Мое собственное толкование его, правильное или неправильное, таково. Они проникли сюда извне. Очень возможно, что какие-то человекообразные обезьяны, существовавшие в Южной Америке, перебрались в эти места еще в незапамятные времена и в результате своей эволюции дали тот вид человека-обезьян, отдельные представители которого обладают столь внушительной и благообразной внешностью. Что же касается индейцев, то это племя эмигрировало сюда с равнины намного позже под влиянием либо голода, либо преследований врага. Однако им и здесь пришлось бороться не на жизнь, а на смерть с диким зверьем, в частности, с обезьянами, кои не желали примириться с вторжением человека. Итак, джентльмены, что вы теперь скажете? Правильно разгадал эту загадку? Или у вас имеются какие-нибудь возражения по существу? Но профессору Саммерли было не до спора. И он только отчаянно замотал головой в знак протеста. Я отказываюсь принимать ваш вызов. Я борец другого веса и другой категории. Я же остался верен себе и перевел беседу в более прозаический и деловой тон, объявив, что один из индейцев куда-то запропастился. Он ушел. Мы дали ему банку из-под консервов и отправили за водой. В старый лагерь? Нет, в кучу. Это недалеко, вон за теми деревьями, каких-нибудь 100 ярдов. Но этот малый, видимо, не торопится. Пойду посмотрю, что он там делает. Ручей журчал где-то совсем близко, хотя густые заросли деревьев и кустарника скрывали его от меня. Я уже довольно далеко отошел, как вдруг в глаза мне бросилось что-то красное. Это оказался труп посланного за водой индейца. Несчастный лежал, скорчившись, и шея у него была так неестественно вывернута, будто он смотрел вверх, через плечо. Шорох листьев заставил меня взглянуть вверх. Из густой зеленой листвы, нависшей над моей головой, ко мне медленно тянулись две длинные мускулистые руки, покрытые рыжими волосами. Надо мной склонилась страшная морда с холодными, светло-голубыми глазами, беспощадный взгляд которых сковывал, как гипноз. Бороться не было сил. Как только чудовище почувствовало, что я стою, в его огромной пасти сверкнули два белых клыка, и оно еще сильнее стиснуло лапу, все больше запрокидывая мне голову. Перед глазами у меня поплыли мутные круги, в ушах зазвенели серебряные колокольчики. Ну, дорогой мой, на сей раз вы были на волосок от смерти. Когда я бросился на ваш крик и увидел, что этот зверь откручивает вам голову, его уже подняли все четыре лапки кверху, у меня прежде всего мелькнула мысль, но нашего полку убыло. Я даже промахнулся в попыхах. Но все-таки обезьяна бросила вас и сразу же удрала. Эх, черт. Дали бы мне сюда 50 человек с ружьями, мы бы живо навели здесь порядок и следа бы не оставили от этой нечисти. Днем их можно было бы не бояться, а ночью они наверняка нагрянут сюда. Надо уходить, и чем скорее, тем лучше. После полудня наша партия двинулась в путь по пологому склону, спускавшемуся к центральному озеру. По этому склону я шел в ту ночь, и он вел прямо к пещерам индейцев. Впереди, в качестве проводника, шел молодой вождь, с негодованием отказавшийся нести какую-либо поклажу. Наша четверка с ружьями наперевес замыкала шествие. Как только мы вышли из кустарника, безмолвная доселе лесная чаща вдруг наполнилась диким воем человека-обезьяны.